daar hoe we zijn door doen. А мне нравится здешняя компания. Как странно, что ты здесь со мною, Вальдерон. Ведь я сейчас не сплю, а ты совсем не сон. Ты стал итогом моего воображения в тот час, когда в изнеможении, страдая от психических недуг, тянул перо по белому листу я, словно плуг тащила старая кобыла в поле, и, умирая, думала о воле. Вот так и я, в плену у старого рефлекса, хоть не в рассудке был, но продолжал корпеть над текстом, а голова моя была полна чертей, готовых разорвать ее на тысячу частей. Ответь мне, Вальдерон, зачем ты здесь остался? Неужто мало твой хозяин надо мной поиздевался? Ты лишь отчасти прав, поэт. Ты вправе полагать, что я твой бред. Ведь ты не знал того, что я в тебя вселился и в голове твоей над разумом глумился. И вот в начальной стадии в тебя проникновения я стал героем твоего воображения. Когда ж с рассудком началась моя игра, стал образ мой рождаться из-под твоего пера. Сказать ты хочешь, плут, что ты виной тому, что стал я пациентом этих стен? Ха-ха-ха-ха! Хозяин твой ушел, а ты остался тут? Надеешься меня уговорить, чтоб угодить ему? Напрасно. Торг здесь неуместен. Пусть будет так, как я решил. Ты ж времени напрасно не теряй и за хозяином скорее поспеши. Ты будешь удивлен, поэт, но я остался здесь не для того, чтоб уговаривать тебя предать себя и музу. Хочу сказать я благодарности слова за то, чему я научился, за то, что я познал, пока был с разумом твоим в шизофреническом союзе. Через себя я пропустил так, словно проводник электроток, великое учение с названием кратким «Рок, рок, рок, рок, рок». У нас чертей, помимо адских дел, есть назначение еще одно – в людей вселяться. Вселившись, черти над людьми глумятся, и с бесом человека внутри порою то творит, что без злодея бы он сделать не сумел. Однако люди разные нам попадаются, все больше тех, кто не сопротивляется и с легкостью такими черт овладевает. Но, впрочем, человек такой от груза беса в сердце вовсе не страдает. Он может быть необразованным глупцом, а может оказаться и ученым. Он может недозрелым быть юнцом, а может опытом житейским умудренным. Но в сердце каждого такое место есть, которое творцом, создателем, отведено под совесть. Вселившись в человека, бесу в это место суждено подсесть, чтоб задушить ее, а может быть и съесть, съесть, съесть. И черти словно черви, а сердце словно плод. Душа отпустит нервы, но совесть не спасет. Ничто ей не поможет, она совсем одна. И бесам на съеденье бедняга отдана. Взамен на этом месте посажено зерно. Здесь душу обесчестит, произрастает зло. И вот клиент свободен, от предрассудков чист. В выходит под копирку. Типичный эгоист. А бес, закончив дело, к другому поспешит. И так от тела к телу дела свои вершит. Он встретит их в конце пути у тех священных врат, что мертвым открывают дорогу в жаркий ад. И вновь склоняя влево судейские бесы, работают злодеи. Бесы, бесы, бесы! Бесы напали на землю. Эй, Вальдерон, ведь это мои слова, я их написал. Ну ты написал, а сказал я. Ты плут, мошенник. А то, ты как думаешь, он хоть что-либо понял? Кто он? Тот, кто сейчас с нами, там, за невидимым барьером. Я слышу его дыхание и чувствую вибрацию его барабанных перепонок, резонирующих с нашим звуком. Не знаю, понял ли он. Не уверен. Спроси его сам, когда встретишь у ворот. Хорошо. Договорились. Поэт, я отлучусь на миг, но ты едва во мне заметишь перемену. В твоих глазах мелькну я словно блик и возвращусь, призвав на службу время. Сейчас в аду у нас идет парламент, я должен отследить регламент, поскольку спикером меня назначил сатана, ведь сам он захворал. И в том твоя вина.